за некоторое время до описываемых событий. Лерон обернулась. Высокий, черноволосый, зеленоглазый, широкоплечий, ему сильно за 30. Лицо не то чтобы красивое, но приятное. Улыбка хорошая, хотя не слишком-то искренняя. Губы веселые, глаза холодновато-печальны. Ничего себе адвокат! Разве такие адвокаты бывают? Лерон смутилась до невозможности, как семиклассница в присутствии нового учителя. Вообще, ей не так уж часто приходилось общаться с незнакомыми мужчинами. Не обзавелась она привычкой к легким, непринужденным беседам ни о чем. «Добрый день, Илья. А по отчеству как вас?» «Можно без отчества. Вообще, я Илья Ильич». «А, понятно», — сказала Лерон с весьма глубокомысленным и настолько же бессмысленным кивком. «Илья Ильич, а все же кто вас прислал?» «Я не могу вам сказать», — ответил адвокат. «Это профессиональная тайна, понимаете? Я не могу выдать своего клиента. Я просто хочу рассказать вам одну историю. Вот послушайте. Только пойдемте сядем, что ли, вон там, около гордении. Или, может быть, мороженого хотите? Кофе?» «Кофе я не люблю», — испуганно сказала Лерон, которая за последнюю неделю своей городской жизни вынуждена была выпить столько кофе, что у нее в желудке становилось горько при одном только этом слове. «А мороженое не могу, горло болит, так что спасибо. Но посидеть можно. Вы рассказывайте, рассказывайте». Илья Ильич спросил себе кофе и, помешивая в чашке, иногда вглядываясь на Лерон, начал. «Много лет тому назад...» «В некотором царстве, в некотором государстве», — подхватила Лерон, изо всех сил пытаясь развеселиться от такого загадочного сказочного начала. «Но зачем далеко?» — как выразился бы Пушкин, — улыбнулся адвокат. «Лет 27 или 28 тому назад в деревне Правобережной, хорошо вам знакомой, жила-была очень красивая девушка, в которую были влюблены два парня. Девушку звали Олей, а парней — Лёша и Колей. Колю взяли в армию, Лёша болел, его не призвали». Коля уехал и как в воду канул, ни писем, ни каких-то других новостей не подавал. Оля обиделась и вышла замуж за Лёшу, который ей проходу не давал, а между тем она любила Колю. Прошло полгода после их свадьбы, Николай вернулся с беременной женой. Она была, что называется, на сносях, и Оля поняла, что ее бывший возлюбленный изменил ей первым. У нее немножко отлегло от сердца, все же она не так уж и виновата, оказывается. Правда, сознание этого ее не слишком-то радовало, как-то семейная жизнь у нее не ладилась. Жена Николая уже родила сына, а на Олю косились соседки, она не беременела. Ездила к врачу, тот сообщил, что у нее все хорошо. Пристала к мужу, который все ходил печальным, и выяснила, что он давно знает, не может у него быть детей. Но он не смог открыть это Оле, боясь ее потерять. Оля была так потрясена обманом, что убежала ночью, куда глаза глядят, долго блуждала по берегу, все плакала, и вот наткнулась на костер рыбака. У костра сидел Николай. Узнав его, Оля снова принялась плакать, а он ее утешал. И утешил так, как давно хотели утешиться эти двое, тосковавшие друг без друга. Когда все между ними свершилось, они решили больше не встречаться. Оба они были порядочные, совестливые люди, оба семейные. А жили-то в деревне, боялись позора. Оля вернулась домой, как ни в чем не бывало, и муж, счастливый, что она все же воротилась, и слова ей не сказал в укор. Молчал он, и когда Оля признала, что беременна от другого. Молчал, но в глазах у него таилось счастье. Он был страшно рад будущему ребенку. Он никогда ничем не попрекнул жену и не спросил, чье дитя. Это было его дитя, его дочь. Этот человек страстно любил свою жену, ребенка обожал. Девочка выросла, даже не подозревая, что он не родной ей отец. «Вы ведь никогда не подозревали об этом, верно, Лерон?» Она покачала головой, слишком потрясенная, чтобы говорить. Наверное, надо было возмущенно воскликнуть, это неправда. Однако она почему-то поверила. Сразу. Мгновенно. И молчала, ожидая, что он скажет дальше, потому что чувствовала, не только ради этого он позвал ее сюда, на обрыв над Волгой, а в голове словно компьютер заработал, так и вспыхивали лица односельчан, которых звали Николаями. Их было не так уж и много подходящих по возрасту ей в отцы. Впрочем, может быть, тот человек уехал в другие места после того, что произошло между ним и Ольгой. «Я знаю, о чем вы думаете, Лерон», — проговорил Вишневский. «Вы ведь пытаетесь представить, кто мог быть вашим отцом, так?» Она кивнула. Николай, его жена вскоре умерла, но он не мог жениться на Ольге, потому что она не захотела расстаться со своим мужем. Он был прекрасный человек, и она полюбила его так, как не любила в молодости. А Николай принадлежал прошлому, да и характер у него был непростой, и жизнь он вел тоже очень непростую. Николай уехал в город, но теперь, к несчастью, его уже нет живых, он умер. Несколько лет назад погиб в аварии вместе со своим младшим сыном. У него остались вдова и старший сын. Ваш единокровный брат. Его зовут Михаил. Это Михаил Николаевич Шестаков. Тот человек, за которого вы намерены выйти замуж, и с которым даже уже обвенчаны». «Это неправда!» — должна была закричать Лерон, но язык у нее присох к гортани. Да, теперь она точно поняла смысл этого выражения. «Вы мне не верите», — сказал Вишневский понимающе. «Вернее сказать, не хотите верить, еще бы. Но вы можете спросить у своей матери, правда ли это?» «Это неправда!» — наконец-то выкрикнула Лерон. «Этого не может быть! Мама отлично знала, чей сын Микка. Она не позволила бы мне выходить за него замуж. Ни за что не позволила бы. Ведь это кровосмесительный брак. Вы сами не понимаете, что говорите. Не верю вам. Зачем? Ради чего вы все это выдумали?» Видно было, что Вишневский растерялся. «Вы правы», — наконец проговорил он. «И все же есть некий документ, совершенно доподлинно удостоверяющий, что вы дочь Николая Шестакова. Я видела его у нотариуса. Это признание самого Николая Михайловича, поэтому мне трудно судить, что подтолкнуло вашу мать дать свое согласие. Может быть, она забыла то, что случилось когда-то?» «Да вы что?» — уставилась на него Лерон. «Вы сумасшедший! Как эта женщина может забыть такое?» «Нет, я не сумасшедший», — покачал головой Вишневский. «Просто я в своей практике такого навидался, что вполне верю во всякие даже самые нереальные фантасмагорические истории. И мне трудно понять и представить, какие резоны руководили вашей матушкой, почему она не сообщила вам эту тайну или хотя бы как-то не воспрепятствовала вашему замужеству. Но мой вам совет. Скажите вашей будущей свекрови, что вам известна тайна вашего рождения, и выслушайте, что она скажет». Лерон молча смотрела на него, не постигая глубины его коварства или заблуждения. «Чокнутый. Нет, правда, чокнутый. Чтобы мама не предупредила ее, что она выходит за родного брата. Да такое немыслимо вообще. В принципе, немыслимо». «Извините». Вдруг поднялся Вишневский, глядя куда-то поверх плеча Лерон. «Мне пора». И, сунув деньги очень кстати подошедшему официанту, он торопливо пошел к припаркованному напротив гостиницы джипу. Лерон тупо смотрела ему вслед, а потом перевела глаза на серую шелковую волжскую гладь, уходившую далеко-далеко к горизонту. Вообще, от такой вести, мол, ты обвенчалась и переспала с родным братом, можно и в Волгу с обрыва кинуться. Но здесь с обрыва не больно, ты попадешь в Волгу, это только в пьесе Островского «Гроза» все так хорошо вышло. Тут сначала по склону будешь катиться, обобьешься вся и изломаешься, да еще 500 придется ползти через Нижнюю набережную, и только потом, перевалившись через высоченный бордюр, доберешься до воды. А у берега мелко, пока еще на глубину выберешься. Вот ведь не больно-то утопишься в этой Волге». Она тупо думала о какой-то ерунде, когда за спиной вдруг раздался запыхавшийся голос Ларисы. «Лерон, а ты что тут делаешь?» Все в ней так и ощетинилось, мигом восстав против этого хозяйского оклика. «Да что, они все с ума посходили. Один считает ее идиоткой и вешает на уши бог весть какую невообразимую лапшу, другая вообще набрасывается с теми недовольными нотками в голосе, с какими хозяйка покрикивает на непослушную прислугу». «А что?» — вызывающим до дрожи голосом спросила Лерон. «Что, я не могу пойти мороженого поесть?» «Мороженого?» — так и ахнула Лариса, садясь напротив нее за столик. «У тебя же горло болит». «А клин клином вышибают, слышали такое?» Зло отрезала Лерон. «Старинный деревенский способ лечить ангину — наесться до отвала мороженого». «Деревенский?» — усомнилась Лариса. «Мороженого до отвала? Ну ладно, хватит сидеть тут, пошли лучше домой». Лерон нехотя поднялась. «А как вы меня нашли?» «Соседку встретила. Она видела, как ты сюда бежала, сломя голову, и сама встревожилась, и меня до невозможности перепугала». «Вы боялись, что я сбегу?» Лариса споткнулась. «Боялись», — удовлетворенно кивнула Лерон, с восторгом ощущая, что нисколько не боится сама. «Не боится Ларисы. Это ощущение пьянило. И даже самые страшные новости на свете казались уже не такими ужасными. Но все же нужно узнать доподлинно, нужно выспросить у Ларисы». «А почему? Почему я должна была сбежать, а? Не потому ли, что могла узнать, чей сын Микка и чья я дочь?» «Что?» пробормотала Лариса. «Что это значит?» Что-то было в ее голосе. «Господи боже!» — пробормотала Лерон. «Так это правда? Мы с Микой брат и сестра по отцу?» «Откуда ты взяла этот бред?» — возмутилась Лариса, но Лерон почувствовала фальшь в этом восклицании. «Неважно», — огрызнулась Лерон. «В самом деле», — согласилась Лариса, — «неважно». «Так это правда?» «Что? Вы знали? Вы знали, да?» — снова начала терять самообладание Лерон. «О чем?» — вздохнула Лариса. «Что отец Микки мой отец?» «Знала ли я, что мой покойный муж Николай Шестаков твой отец?» Лариса тяжело вздохнула. «Да. Да, я знала. Не хотелось мне этого говорить, но ты ведь не успокоишься, пока не докопаешься до истины, верно?» У Лерон похолодели губы. «Значит, мама... мама обрекла ее на кровосмешение?» «Да нет, быть не может». «Что же вы наделали? Что же вы все наделали?» Забормотала Лерон, уже не владея собой. «Что вы со мной сделали? Вы...» «Давай без истерик», — холодно перебила Лариса, самовладание к которой возвращалось по мере того, как его теряла Лерон. «Я знала только, что мой покойный муж, Николай Шестаков, твой отец, но он не отец Микки». «Да-да, и закрой рот, челюсть отвалится», — прикрикнула она насмешливо. «Кровосмешением тут и не пахнет. Твоя мама тоже знала об этом. И мне Николай рассказывал историю их любви с Ольгой. Понимаешь, когда Николай уже ожидал демобилизации, он узнал, что его невеста вышла за другого. В это время он случайно познакомился с одной женщиной, вдовой, только что скоронившей мужа. Она была беременна, очень страдала, вот на ней и женился Николай. Она родила ему сына. Николай воспитал его как родного, любил, может быть, даже больше младшего сына, который был ему и в самом деле родным. Он суеверно полагал, что воспитание Микки и забота о нем обеспечивают воспитание и заботу его дочери, тебе. Ты можешь спросить об этом у мамы». «И вот и он говорил, спроси у мамы». Пробормотала Лерон себе под нос, но Лариса услышала. «Кстати, а кто тебе всю эту Санта-Барбару Нижегородскую рассказал?» — спросила она с недоброй усмешкой. «Я видела, что за твоим столиком сидел какой-то мужчина в белой рубашке, такой высокий. Он смылся, когда меня увидел, верно? Трусоват был Ваня бедный. А кто он такой? Это твой знакомый? Почему ты ему так безоговорочно поверила?» «Ну, это адвокат. И он говорил, что увидел документ, удостоверяющий, что Николай Шестаков мой отец. Это правда? Такая бумага существует?» «Да, она хранится у нашего адвоката». «Как его зовут?» «Борисов Иван Борисович», — ответила Лариса. «А что?» Почему-то Лерон удивилась. Почему-то она ожидала услышать имя Ильи Вишневского, хотя ясно же, что адвокатов в Нижнем хоть пруд пруди. «Ничего», — уклончиво ответила она. «И все-таки что это за документы?» «Незадолго до своей смерти мой муж развелся со мной», — холодно сообщила Лариса. «То есть он не знал, что умрет, конечно, однако оформил развод. Он... это из-за Лады и других», — с вызовом сказала Лариса, но на лице ее промелькнуло страдальческое выражение. «С тех пор я сменила фамилию. Николай также оформил отказ от усыновления Микки». «Боже мой, а с ним-то...» Начала было Лерон, но запнулась. Она хотела спросить, а с Микой-то почему так поступил Шестаков, однако это был глупый вопрос. Наверняка узнала о его странных наклонностях, наверняка. Ему стало противно. А кому не стало бы на его месте? Она никак не могла подумать о Шестакове как об отце. «Микке было разрешено оставить эту фамилию», — продолжала Лариса, «но теперь он не имеет права писать в графе «отец» имя Шестакова. Он пишет имя своего настоящего покойного отца... какой-то Бадурин, Бадарин, точно не знаю, да эта роль не играет. Все эти фокусы очень усложнили нам жизнь, сама понимаешь. О том, что он хочет со мной развестись, я знала, а вот насчет Микки это стало громом среди ясного неба. Это выяснилось только после гибели Николая. А при этом он написал новое завещание, где почти все оставил нам, причем поровну: квартиру, деньги, свои машины, дом на... горе-море, акции и прочее имущество. А доля Шурика, царство ему небесное, тоже к нам отошла, само собой, так что материально мы почти ничего не потеряли. Ну и среди тех документов есть один, как говорится, где он поставил все точки над «и», потому что Микка ему не родной сын, а ты его родная дочь, такая-то, живет там-то, но она не может иметь претензий ни на квартиру, ни на машину, ни на деньги, потому что росла в другой семье и другого человека считает отцом». «Я не имею ни на что претензий», — пробормотала до глубины души оскорбленная Лерон, — «ни на что вообще». «Ну и ладно», — примирительно усмехнулась Лариса. «Так и так, это все принадлежит и тебе тоже, ты ведь теперь член нашей семьи. Ладно, с этим мы разобрались. Ты лучше скажи, кто тебя с толку сбил? Кто этот человек?» «Адвокат», — ответила Лерон. «Угу, адвокат. А из какой он коллегии, как зовут?» Она хотела назвать Вишневского, но почему-то запнулась и пробормотала. «Не знаю, он не сказал своего имени». «Ну ты даешь!» — возмутилась Лариса. «Поверила какому-то проходимцу? незнакомому человеку, даже не знаешь, как его зовут. Зачем ему это было нужно?» Она еще что-то такое ворчала, но Лерон не слушала. Она думала о другом. Она думала о том, что и правда не знает, зачем все это было нужно человеку, пославшему к ней Вишневского. И все же это была не пустая пакость или злая шутка. Лерон чувствовала это всем своим существом. «Зачем? Зачем? Узнать это можно было только одним способом — поговорить с Вишневским». С утра интернет еще не работал. Ругая всех провайдеров-монополистов самыми черными словами, Алена начала названивать следователю Афанасьеву, чтобы выполнить обещание, данное ею себе самой и Кларе Ивановне Луниной, а главное — реабилитировать себя любимую. Телефон Афанасьева был беспрестанно занят. В конце концов, Алене это надоело, она собралась и поехала в отделение милиции. Пока стояла перед дверью Афанасьева, с трудом уговаривала себя успокоиться и вспоминала, что Лев Иванович вернется уже скоро, и даже если Афанасьев ее под белые рученьки тавоз от переизбытка служебного рвения, она как-нибудь уж выберется. Афанасьев вытаращил глаза, увидев ее. «Чем обязан?» — начал осторожно. «Приятностью нашей встречи?» — не удержалась Алена. «Ничему, исключительно как попечению моему об интересах ведомого вами дела. Угу. Я вчера имела приватную беседу с Кларой Ивановной Луниной, той, кое давала против меня показания. Так вот, особо означенная клялась, что подпись на заявлении, имеющем для меня роковые последствия, у нее выманили обманом, и она готова подтвердить сие в любую минуту». Афанасьев какое-то мгновение с очевидным усилием въезжал в ее словесные фиоритуры. «Какая еще Клара Ивановна?» — изумленно спросил он. «Какие роковые последствия?» «А, свидетельница Лунина, вспомнил. Да ерунда все это, ее показания теперь не актуальны. Так что никаких роковых последствий не будет, во всяком случае, для вас». «Почему?» — жадно спросила Алена. «Вы нашли убийцу? Это кто-то из тех, проходивших мимо газели?» «Да никого мы пока не нашли», — сердито признался Афанасьев. «Но мы получили результаты экспертизы. Получается, ни вы, ни Смешарин, ни эти прохожие убить Коржакова физически не могли. Он был отравлен, это правда, но яд попал в организм другим путем. У него отчетливый след укола на левом локте и характерная гематома. Значит, именно оттуда яд и проник в организм». «Господи!» — потрясенно пробормотала Алена. «Ну да, ведь мы все справа от него находились. Ой, ну и хорошо, что все так обошлось. Смешарина уже отпустили?» «Откуда?» — удивленно поднял глаза Афанасьев. «Его и не задерживал никто?» «То есть как?» «Да так, а зачем?» «Погодите», — растерялась Алена, — «вы что-то путаете. Как это не задерживали, если его жена даже адвоката нашла?» «Ну, не знаю, кого она там нашла», — начал сердиться Афанасьев, нетерпеливо устремляясь взглядом к разложенным на столе бумагам. «Только мы никого не задерживали». «Да и не женат Смешарин. У брата живет, в его семье». Беспомощно протянула Алена. «Скажите, а эти результаты экспертизы вы когда получили? Только что?» «Ну почему? Уже дня два назад. Помните, вы у меня в кабинете были? Вот вы только выбежали, буквально 3 минуты прошло, как мне эксперт позвонил. У меня тут как раз товарищ находился, видевший, как вы выскочили, вся такая громокипящая», — хихикнул Афанасьев. «Я ему и говорю, мол, не торопилась бы сбежать писательница, так сразу бы узнала, что ей беспокоиться не о чем, и гнаться за ней никто не станет». Алена смотрела на него невидящими глазами. В голове ее разливался странный гулкий металлический звон. «Да, вот это да. Скажите, Виктор, отчество ваше забыла». «Валентинович, я...» — степенно подсказал Афанасьев. «Скажите, Виктор Валентинович, а вот этот товарищ, о котором вы упомянули, он кто? Он в вашем отделении служит?» «Да нет, он адвокат. Вишневский его фамилия, Илья Ильич. Он тут случайно оказался по каким-то своим делам. Я его уже несколько лет знаю, а что?» «Да так, ничего, не более чем вопрос». «Он меня, кстати, тоже пытался убедить, что эти трое прохожих имеют отношение к убийству, что непонятные переменные показания Лунина имеют под собой какую-то почву, но правый локоть — это правый локоть, а левый — это левый». Афанасьев для наглядности предъявил Алене свои собственные локти, острые, угловатые, по-мальчишески торчавшие из-под рукавов форменной рубашки. «Так что дело закрыто, говорить не о чем». «Понятно», — протянула Алена, которой совершенно ничего не было понятно, но просто ничегошеньки. «Почему вы мне не позвонили? Не сообщили, что такие обстоятельства вскрылись?» «Вообще-то я не обязан держать вас в курсе хода расследования», — принял надменный вид Виктор Валентинович Афанасьев. «Да, в самом деле», — пробормотала Алена и откланялась. Она не помнила, как вышла из отделения, и некоторое время топталась у крыльца, совершенно ошарашенная. Очень хотелось позвонить Илье и напрямую спросить, что все это значит, что за игры он с ней затеял, но, во-первых, номер она его не знала, а во-вторых, прекрасно понимала, что правдивого ответа не получит. Выходило, что Илья ей с самого начала врал. Зачем? Цену себе набивал? Глупость. Стремился во что бы то ни стало залезть в постель писательницы Дмитриевой. В принципе, случилось, что ради этой постели мужчины шли на некие экстравагантные поступки, но здесь явно был не тот случай. Все же фоном для этих страстей было зверское убийство, а Алена слабо верила в очистительно стимулирующую силу всех и всяческих катарсисов. Уж лучше Виагра, ей-богу. Зачем тогда Илья врал? Она села на лавочку около отделения, выбрав тенистое место под липой, и уставилась на огромные кусты космеи, которыми были здесь засажены все клумбы. Алена обожала космею, напоминавшую ей детство и старые дворы, где это детство прошло, но сейчас она смотрела на любимый цветок, даже его не видя, она думала. Алена думала о руке Горация Пэра, о стрижке каре, о красной блузке в витрине Шалона и лоскутке в витрине красного Шерла. Она думала о Давиде, известном французском художнике, о том, чем больше всего интересно преступление и наказание. Она думала о мужских рубашках с рукавами, закатанными до локтя, и об итальянском языке, и неработающем интернете, и о ночном звонке девушки, которая боялась, что Алена погубит ее своим любопытством. Да много чего еще теснилось в ее голове. Каша — беспорядочная мешанина. И всей этой мешанины нужно было выбрать самое важное. Нет, она мало, слишком мало знает. Вот что. Все, чем она обладает, принадлежит в основном к сфере догадок, а почти бредовых предположений. Алена пыталась сформулировать вопросы, которые ей хотелось кому-то задать. Вопросы, ответы на которые почти наверняка будут не такими, как она предполагает, но задать их все же нужно. Но кому? Муравьева нет, он еще в Москве, да и вообще. Муравьев... Совсем уж последняя инстанция, нет, обращаться к нему время еще не пришло. Конечно, мелькнула мысль позвонить Инне, но нет, это плохая идея. Сыны отношения удастся наладить лишь со временем, а сейчас у Алены этого времени нет. К тому же Инна вряд ли располагает нужной Алене информации. А кто ей располагает вообще? И вдруг одно имя, уже забытое, но прозвучавшее буквально вчера, всплыло в ее памяти. А вот это хорошая идея. Алена сунула руку в сумку и нашарила там старую записную книжку, которой давно не пользовалась, потому что все телефонные номера записывал свой мобильный. Но этого номера в ее мобильном точно никогда не было, жаль. Интересно, найдется ли он в книжке? Нашелся, надо же. Теперь главное, чтобы он не изменился. «Бергер слушает», — послышался голос трубки. «Ага, есть вечные ценности». «Здравствуйте, Александр Васильевич». — радостно сказала Алена. — Это Алена Дмитриева вас беспокоит. В смысле, Елена Ярушкина. Вы меня помните? — Ого! И еще как! — весело ответил Бергер. — Совсем недавно с одним своим приятелем о вас говорил. — Спорим, я знаю, с кем. — Ну-ка, ну-ка! — удивился Бергер. — Это Вишневский, верно? Илья Ильич, адвокат. — Ну, да, вы угадали, а что? — Вот об этом приятеле мне и нужно с вами посоветоваться, — сообщила Алена. — Он с вами уже познакомился? — хмыкнул Бергер. «Узнаю, брат Колю». Черт знает, как резанул Алену этот смешок. Оказывается, не только женщины бывают злые и хидные, но и мужчины тоже умеют одним словом намекнуть очень даже на многое. Или нет там никакого намека? Или Алене сейчас просто чудится то, чего нет? Но почему только сейчас? Вчера днем в ее собственной прихожей, а потом в спальне, а потом снова в прихожей ей тоже почудилось то, чего нет. Ладно, забыли. Есть дела поважнее постельных воспоминаний. «Александр Васильевич, не могли бы вы мне помочь?» «Может, могу, а может и нет. Точно узнаю, как только вы скажете, в чем дело». «Да я и сама толком не знаю, в чем это самое дело», — виновато призналась Алена. «Просто мне нужно кое-что выяснить. Я спрошу, а вы, если появится такая возможность, уточните поскорее». «Ну, я постараюсь», — осторожно сказал Бергер. «Говорите, что нужно выяснить». Она, кое-как сбиваясь и путаясь, перечислила то, что ее интересовало. Произнесенное вслух это вообще выглядело какой-то сложно сочиненной дурью, а может, даже сложно подчиненной. «Вы что-нибудь поняли, Александр Васильевич?» — виновато спросила Алена. «Не вполне. И вообще я не понял главное, к чему вам все это?» «Пока не могу сказать». «Не можете?» «Ну, тогда...» Алёне показалось, что она видит холодноватое выражение на лице и в глазах Бергера. «Откажется, конечно». «Тогда поступим так», — продолжил он. «Я у вас в долгу. 2 года тому назад, в деле о той картине в художественном музее, вы поддержали меня перед Муравьевым. Фактически, заглухшее расследование было продолжено благодаря вам. Вы помогли мне доказать, что я был прав, я у вас в долгу, поэтому постараюсь собрать информацию, насколько возможно, быстро, и позвоню вам. Но сообщу ее вам не прежде, чем вы мне докажете, что интерес ваш не просто досужий, к тому же опасное любопытство. Договорились?» Вот это плюха. Получив фашист гранату, называется. Это когда же Алена Дмитриева успела прославиться своим досужим и к тому же опасным любопытством. К слову сказать, в те прежние времена доказать правоту Бергера перед Муравьевым ей удалось только с помощью нормального женского любопытства. А не послать ли ей все это в дальнее эротическое путешествие, причем пешее? Не выразится ли изысканной фразой, на которую она недавно наткнулась на каком-то интернетском форуме? Там вдали фаллический символ вам туда. Фаллический символ в витрине магазина «Красный Шерл» внезапно пришел ей на память и странным образом вернул чувство юмора, которое, как и пресловутое любопытство, было главным движителем переменчивой писательской натуры. «Хорошо», — ответила Алена сдержанно, — договорились. «До встречи, до звонка. Всего доброго, Александр Васильевич». «Интересно, брату Коле, в смысле другой Илье, Бергер прямо сейчас позвонит или все же чуточку позже?» «В любом случае, времени терять не стоит». Алена вернулась к Афанасьеву и заискивающим голоском попросила у него адрес Мишарина. Следователь вскинул брови. «А вам зачем?» «Не зачем, вообще-то», — голоском благонравной девочки-школьницы ответила Алена. «Но все же он мой товарищ по несчастью. Я хотела поздравить его с благополучным завершением наших мучений». «Тоже нашлись мучения?» — хмыкнул Афанасьев. «Это обыкновенно рабочий процесс, а не мучения. Но адреса с Мишарина я вам не дам. Это служебная информация, разглашать которую я не имею права». «Слушайте, Виктор Валентинович», — примирительно сказала Алена, — «вы же обо мне слышали. Ну, вы же понимаете, что я все равно этот адрес добуду так же легко и непринужденно, как добыла адрес Луниной. В крайнем случае, позвоню Муравьеву, когда он из Москвы вернется. Но мне бы не хотелось обременять этого великого человека такими мелочами. К тому же он начнет ворчать, мол, разве я не могла узнать адрес у следователя, который дело ведет, и что я ему отвечу?» Это был, конечно, шантаж. Прямой шантаж. Афанасьев не мог этого не понимать. И понимал также, что ему придется уступить. И все же он попытался выйти из положения достойно. «Если я сообщу вам адрес Смешарина, вы мне расскажете, как получили адрес Луниной?» «По рукам», — воскликнула Алена и даже сделала некий жест, словно намеревалась хлопнуть Афанасьева ладонью по ладони, но он в это же время стал копаться в каких-то бумагах, и развязное движение Алены Дмитриевой пропало в туне. Очень несвоевременно вспомнилось глазастик Финч со своей привычкой плевать на ладонь собеседника для закрепления договора, и Алена прижала руку к рту, чтобы не фыркнуть с неуместной веселостью. «Вот адрес. Вам записать?» — сказал Афанасьев. «Сделайте такое одолжение», — вежливо попросила Алена. Наконец-то адрес был у нее, и телефончик оказался тут же приписан. Вот это любезность. «Переулок Слесарный? Господи, это где же, на автозаводе? В Сормове? В районе Красной Этны?» «Да не так уж далеко отсюда», — хмыкнул Афанасьев. «Три квартала направо по Юбилейной и вниз к садам. Там частный сектор. Легко найдете. А теперь говорите про Лунину». Алена с превеликим удовольствием рассказала о методике глазастика Финч и в доказательство своих незаурядных умений прочитала несколько документов, которые ей вверх ногами подсовывал Афанасьев. К сожалению, это были какие-то скучные нормативные акты, и в них не содержалось совершенно никакой информации по интересующему ее вопросу. И так, обжегшись на молоке, Афанасьев дул на воду, что было, в принципе, вполне объяснимо. Наконец, простившись с Афанасьевым, очень хотелось верить, что навсегда, Алена вышла из отделения и направилась к Слесарному переулку. Дом брата Смешарина, двухэтажный, весьма справный, основательный, с двумя гаражами и немалым участком, простиравшимся позади построек, привел ее в восторг. Алена вообще была неравнодушна к приметам сельскохозяйственного процветания, при том, что сельская жизнь, она ее терпеть не могла, поскольку была убежденной урбанисткой. Хозяина она увидела сразу. Павел Степанович, оказывается, Алёниного товарища по несчастью звали именно так, одетый в тренировочные штаны с пузырями на коленях, сланцы в Вьетнаме и полосатую майку а-ля «Морская душа», пригорюнившись, сидел на лавочке и тупо водил прутиком по песчаной дорожке. При виде Алёны он сначала отпрянул, словно не поверил глазам, потом вскочил и зачем-то кинулся на крыльцо, но тут же опамятовался и встретил гостю достойно, то есть не слишком даже в штыки. «Вы Что тут делаете?» «Пришла поздравить вас с успешным завершением наших страданий», — заявила Алена. «Вы уже в курсе или нет, что дело закрыто?» «Чё, серьезно?» — ошарашенно уставился Смешарин. «Неужто нашли того, кто Серегу прикончил?» «Куда там? Найдут они», — махнула рукой Алена, решив не вдаваться в подробности. «Правый локоть, левый локоть. Для Смешарина это, пожалуй, будет слишком сложно». «Вас хоть допрашивали на предмет выявления связи убитого?» «Допрашивали на предмет выявления связи?» Это прозвучало так весомо, грубо, зримо, что и Смешарин, и сама Алена на какое-то время просто онемели, то ли от восторга, то ли от ужаса. «А то как же!» — наконец обрел дар речи Смешарин. «Только, ну, что я скажу про Серегу? Они, небось, побольше моего о нем знают. У них-то, небось, на него много папочек заведено». «Это почему?» — удивилась Алена. «Да он, Серега Кожаков, он же, ого, какой авторитет был! Слышала, как по телевизору говорят, человек, мол, с криминальным прошлым? Это про таких, как он». «А у него криминальное прошлое? Богатое?» «Ну, толком не скажу, не знаю. Но ходили слухи, вроде бы лет 5 тому назад он после отсидки вышел и сразу дело завел. Какие-то кореша его поддержали. Автоперевозки по области. Да я в его дела не вникал, знаешь, аферил. Меньше знаешь, лучше спишь. Говорят, с этим штормом именно так и есть». «С каким штормом?» — озадачилась Алена. «Да у Кожакова такая кликуха еще с зоны осталась. У него и татуировка была вот тут». Смешарин показал свое мускулистое, хотя несколько заплывшее жирком, левое предплечье. «Так и было написано, шторм...» «Эй, ты чего?» «Ты чего, надо полагать, относилась к тому оцепенению, сходному со столбняком, в которое поверглась Алена? Левое предплечье, шторм...» «Вчера на картине Жушки появилась надпись «Темпеста», что означает «шторм», и именно на левом предплечье Горация Пера». «Что это за странности, что за намеки? Почему эта надпись возникла именно вчера? Почему накануне закрытия выставки?» «А может быть, подумала Алена, что ей это показалось? Какая она дура, что не сделала вчера фото этой надписи! Может быть, это вообще ничего не значит? Какое отношение вольная вариация на тему Давида может иметь к вору-рецидивисту или кто бы он там ни был, Коржаков? Убийца, мошенник? Никакого, конечно. Никакого, наверное. А его сыновья? В смысле, сыновья Горация, с ними-то как быть? Черт, ну при чем здесь сыновья? Этому Коржакову было на вид лет 45, не больше. Но в каком возрасте могут быть его сыновья? И были ли они у него вообще? Очередное горе от ума Алены Дмитриевой? Или это имеет отношение к делу?» «Эй! Слушай, так значит, и тебя менты больше мотать не будут?» Услышала она голос Мишарина и попыталась взять себя в руки. «А ты точно знаешь, что они от нас отвяжутся? Тебе это кто сказал?» «Следователь, ведущий дело об убийстве Коржакова, сказал, что точно отвяжутся», — нетерпеливо ответила Алена. Смешарин, который ничего толком не знал о Коржакове, то и шторме был ей уже совершенно неинтересен. «Так что можете спать спокойно. До свидания, счастливо оставаться». «И тебе счастливо», — озадаченно пробормотал Смешарин и вдруг спохватился. «Эй, голуба, так ты зачем приходила-то?» Алена только помахала в ответ. Смешарин больше не стоил ни минуты ее внимания. Едва отбежав от дома, она выхватила из сумки мобильный и снова набрала номер Бергера. «Александр Васильевич, я еще кое о чем вас попрошу. Мне нужна информация о криминальном прошлом Сергея Коржакова, убитого 3 дня назад на углу Ашарской и Октябрьской, и не только о прошлом далеком, но и о ближайшем. Что за грузоперевозки, чем он там занимался, с кем сотрудничал?» Но тут же Алена спохватилась. Что она, не начальник управления или даже не отдела, а Бергер не ее подчиненный, который, по первому слову товарища Дмитриевой, в смысле Ярушкиной, должен вытягиваться во фронт и чеканить «я воль» или «есть», или «будет исполнено», или «слушаюсь», или что-нибудь еще в этом роде. Поэтому она постаралась смягчить категорично своего приказа лестью. «Ну, пожалуйста, Александр Васильевич, будьте ангелом!» И несколько оторопела, услышав ответ. «Не буду. Даже не надейтесь. Вообще, я решил, что отыскивать для вас информацию мне не стоит». «Что так?» — изумилась Алена. «Да вот так я решил», — ответил Бергер, и в голосе его отчетливо прозвучал непреклонный тевтонский акцент. «Наверное, она слишком на него надавила. Кто это там уверял, будто сила женщины в ее слабости? Вроде бы Карл Маркс. Он много всякого разного нагородил, глупостей всяких, в том числе и политически опасных, но здесь, кажется, был прав». «Александр Васильевич!» — С максимально женственной слабостью проскулила Алена. «Ну, помогите мне, пожалуйста, по старой памяти, а? Вы же сами говорили, что в долгу у меня. Я бы не стала вас напрягать, но Муравьев-то в командировке. Ну, вы же понимаете, когда он приедет, я из него все вытяну. Но мне же нужно, ну, мне же просто неохота ждать». «Вытягивайте из кого хотите все, что вам угодно», — с той же непреклонностью ответил Бергер, — «но без моего участия. Все ваши вопросы останутся без ответов, и новые, те, что вы задавали мне час назад. Дело в том, что я не предаю друзей, над которыми дамы-детективщицы хотят поставить какие-то следственные эксперименты». У Алены болью стиснуло виски, в глазах потемнело и в горле пересохло. Она отчетливо ощущала, как словно наждак обдирает ее горло ярость, с которой она ответила Бергеру. «Это ваши друзья, очень неосторожно, поставили над дамами-детективщицами некие адвокатские эксперименты. И теперь пусть пеняют на себя. Прощайте, Александр Васильевич. Привет друзьям!» И она нажала на сброс. Потом чуть-чуть постояла, унимая стук в висках и разгоняя пелену в глазах. «Дракона нельзя так злить, это вредно для мироздания. Он ведь в гневе все выжжет вокруг себя». «Да». Теперь Алену было уже не остановить, она себя худо-бедно знала. Пусть пеняют на себя эти верные друзья. Теперь она или докопается до истины, или... Или что? Ну, или... Или не докопается. Ну уж нет, победа или смерть. Вот так, да? Да. Она выскочила через проходные дворы на улицу Бекетова и махнула первому попавшемуся такси. Развязный, чокающий водила сразу начал пальцы гнуть, но Алена только глянула на него с отвращением и не стала ни спорить, ни торговаться. Ей нужно было срочно добраться до дома архитектора. Выставка Жушки работает последний день, нельзя медлить. Нужно еще раз посмотреть на надпись «Темпеста» на руке папы Горация, взглянуть в лица его сыновей, да и вообще как следует рассмотреть картины этого загадочного Жушки. Снять их на телефон, а потом сравнить с оригиналом, найденным в интернете. Когда-нибудь уже кончатся эти чертовы профилактические работы у провайдера-монополиста.